легкость, с которой ты мне, преподавателю своего института, сказала ты, ну она окончательно просто всех доконала. Было видно и по их физиономиям, как им всем хочется разбежаться от неловкости. Ой, так они разбежались, как только ты ушел. О. Пришла. Приступаем к эвакуации. Подожди, подожди, Валя! Ну куда? Проходи. Еле дошла. Просто ужас. Садись. Все так и пялят глаза. Приличной девушке просто невозможно выйти на улицу. Надеюсь, никто не пытался тебя похитить? Жара ужасная. Ой, жара жуткая. Из-за того, что вам лень проехать на дачу и убрать этот чертов камень. Каменщик не может начать фундамент. Ну, сегодня уберем. В прошлое воскресенье вы говорили то же самое. Ну, сегодня в 12 мы все собираемся на дачу и уберем, наконец, этот чертов камень. А Киф не поедет. Кто это тебе сказал? Он сам. Только что. А... Ему в институте надо... Подожди, подожди, а он дома еще? Ушел. Так... Алло, да, привет, это я. Да ничего, нормально. Слушай, этот тип куда-то смылся. Она у меня. Как не можешь? Ах, ты тоже не можешь? Интересное кино. Подожди, подожди, стоп, стоп, стоп, подожди. А зачем ты мне это объясняешь? Нет, ты лучше им объясни. Нет, именно им, потому что... Ну, потому что стыдно перед ними, мы же обещали, они нас ждут. Ну, я не знаю, может быть, и не нужна, но ты, как врач, знаешь ситуацию лучше меня. Ну, перенеси эту встречу, на завтра перенеси. Никак. Да, я поеду. Он тоже сегодня не может поехать. Бедная мама. Но у него какая-то важная встреча. Лучше бы вы ничего не добились в жизни. Все время куда-то спешите, на какие-то собрания, заседания, ученые советы. Ну, что ты говоришь? Ну, что ты говоришь? Ну... Честное слово, вы стали совсем другими. Да перестань, пожалуйста, все абсолютно то же самое. Мы же по-прежнему любим и тебя, и папу, и маму. Подожди, стой, подожди. Вот скажи мне, пожалуйста, как твой Алтай? Ничего. Ну, что значит ничего? Ну, он работает? Нет. Да что же это такое, твои женихи, как только с тобой знакомятся, трудиться перестают. Там сменная работа, он этого не любит. Не любит, не любит. А что он собирается делать? Он хочет быть диспетчером. Что это такое, где, расскажи. Это будочка такая деревянная. Так. В садике стоит. А в ней человек сидит, называется диспетчер. И все водители всех машин, всех автобусов, всех такси, кто проезжает мимо, ему рубль дают. Это у них так полагается. День можно набрать рублей 25-30, а то и 50. Потрясающая работа, я бы сам пошел, если бы меня кто-нибудь устроил. Ну не обижайся, я пошутил. Ну подожди, стой, не уходи. Алло, да, я... Что? А, нет, нет, нет, это невозможно. Ну я занят. Кто это? Ну я не знаю, не раньше вторника. Кто это? Аспирант. Ну я же тебе все объяснил, напряги мозги, это не вредно. Молодой? Ну не бойся, там все написано. Холостой? Две жены, две. Да. Ну я пойду. А то мне жених звонить будет. Ну а что ж ты меня раньше не предупредил? Там... Ну хорошо, приходи. Ты что, уходишь? А зачем мне женаты? У меня три брата. У вас столько друзей. Вы мне каких-то все женатых подсовываете. Что подсовывает? Ну что а ты что говоришь? А что делать мне с женатыми? Я девушка порядочная, я девушка честная. Мы гордимся твоей честностью. Вот если бы я была не из такой семьи, не из такой популярной и уважаемой в городе, ну, что, а что мне тоже хочется пожить весело, как всем вам. Ну, как? Рестораны, ну, кино, как? Музыка, танцы, машины, вы... черная, Волга, цветы, шампанское, за границу. Да ты что? Ты о ком говоришь? Все, все, все. Какая за граница? А мне ничего. Мне ничего нельзя. Я не могу уронить семейную честь. Конечно, не можешь. Ну, правильно, не можешь. Ну, успокойся. Успокойся, все будет хорошо, не волнуйся. У тебя есть кто-нибудь? Ну, как тебе сказать? Есть, наверное. Это нехорошо. Что нехорошо? Я слышала, ты много гуляешь. Ну, не верь слухам. Идет. Кто идет? Аспирант. Я чувствую. Высокого роста. Да. Вот такую. Ну, я пойду. А то вдруг он захочет меня проводить, у вас дела. Я пошла. Ну, хорошо, беги. И не волнуйся, в 12 я буду на даче. Поняла? А разве ты сможешь сдвинуть один этот камень? Ну, поехать-то все равно надо. Ну, хорошо, хотя бы ты поезжай. Еще, с работы. Вот, для твоего Алтая. Мы тоже что-нибудь придумаем. Если мы не на эту, мы его на другую устроим. Он хочет с вами дружить. Ну и прекрасно, приведи его ко мне как-нибудь. Будем дружить. Только знаешь что? Да. Ты ничего не говори ему про Алтая. Ну, на всякий случай. Ну, а вдруг он разведется? Кто? Ну, аспирант. Какие я глупости-то говорю. Не обращай внимания. Я, наверное, совсем свихнулась. Мне так стыдно. Ну что ты глупости-то говоришь? У тебя... Ну, бери сын. Ну, ладно. Да у тебя все впереди. У тебя все впереди. Ты встретишь хорошего человека. Ты обязательно встретишь хорошего человека. Пора иметь детей. Где у тебя зеркало? Зеркало... Сейчас, подожди, вот. Да нет, не надо. У меня есть. Вот видишь, похныкало немножко, и на душе стало легче. Чао. Чао. Жалко ее. Очень. Ну нет, понимаешь, самое ужасное, что ничего невозможно сделать. Ну как здесь поможешь? А что это за камень на даче? Что у нас там? Скала целая, а не камень. Торчит посреди участка, где дом должен стоять. И из-за него никак не можем фундамент заложить. Не соберемся все вместе. То я не могу, то Акиф не может, то Расим. И давно строите? 2 года мы уже строим. Колодец вырыли, забор поставили. С домом ничего не получается. На дороге там ужасные пески, кругом на машине не проедешь. На себе все приходится таскать. Это мамина затея. Всю жизнь обходились без дачи. Так надо же было. А ей что в голову забредет, уже ничем оттуда. Да мы тоже поначалу, идиот, увлеклись. Она пришла из дачи Треста. Села под карты мира. Мы раньше все вместе жили. У нас в прихожей такая большая политическая карта мира висела. Вот она села под ней и стала расписывать, как все будет замечательно. Белый домик на берегу моря. Виноградники, кустарники, деревья. Поверили. А теперь вот, ну ладно, мне надо собираться. Фу, ты черт, еще этот аспирант должен прийти, но ведь отшить его надо было, такой липучий. А сколько лет твоей сестре? Сколько? 37. Прошло бы с возрастом, если бы вовремя замуж вышла. Вовремя? Это когда? Ну, лет в 20-25. К сожалению, в этом возрасте желающих уже не было. Она нравилась нашему соседу, ей было лет 18. Он даже сватался. Ну? Что? Нет, нет, ну он был часовщиком. Ну и что? Я понимаю, что сейчас бы она и за... А тогда хотелось мужа поинтеллигентнее. Кому хотелось? Вам? Или ей? Ну что значит, и нам, и ей. Хотя, в общем, как я сейчас вспоминаю, она была не прочь, это мы больше возражали. Но знаешь, часовщики, они тоже разные бывают. Может, и этот. Может, этот был не из самых умных. Вряд ли они бы ужились. Ну, не ужились бы, разошлись бы. У нас в семье женятся один раз.